Глава 14. Подсознание и решение семейных проблем. Незнание функций и возможностей сознания – причина всех семейных неурядиц. Каждый, кто правильно использует законы разума, способен разрешить любые трения между мужем и женой. Молиться вместе – значит оставаться вместе. Размышления над божественными идеалами, изучение законов жизни – взаимное согласие по поводу общих целей и планов, наслаждение личной свободой обеспечивают тот гармоничный брак, то супружеское блаженство, то единство сердец, когда двое становятся единым целым. Лучшее время для профилактики развода еще до свадьбы. Нет ничего дурного в том, чтобы попытаться найти выход из очень скверного положения. Но зачем же было попадать в это скверное положение? Разве не лучше обратить внимание на истинную причину супружеских неурядиц, иначе говоря, докопаться до корней проблемы? Как и другие трудности в отношениях между мужчиной и женщиной, проблемы развода, раздела имущества и бесконечных судебных тяжб прямо восходят к недостатку знаний о механизмах и взаимодействии сознания и подсознания. Значение брака. Чтобы брак был настоящим, он должен строиться на духовной основе. Это должен быть союз сердец, а сердце – сосуд любви. Честность, искренность, доброта, последовательность – это тоже разновидности любви. Партнеры должны быть абсолютно честны и искренни друг с другом. Если мужчина женится на женщине ради ее денег или общественного положения, либо из честолюбия, это не настоящий брак, потому что в нем нет искренности, честности и подлинной любви. Подобный брак – фарс, притворство, маскарад. Если женщина говорит «я устала работать, я хочу замуж, потому что мне нужна стабильность», это ложные посылы. Она неправильно использует законы разума. Ее стабильность зависит от того, насколько глубоко она понимает взаимодействие сознания и подсознания и умеет его применять. Скажем, женщина никогда не будет знать недостатка здоровья и богатств, если будет применять приемы, описанные в различных главах этой книги. Богатство придет к ней независимо от мужа, отца и так далее. Женщина не должна полагаться на мужа, если ей нужны здоровье, покой, радость, вдохновение, наставление, любовь, безопасность, счастье, что угодно. Стабильность и умиротворение придут благодаря пониманию того, какие силы заключены в ней самой и благодаря постоянному конструктивному использованию законов ее собственного разума. Как привлечь идеального мужа? Вы уже хорошо знакомы с тем, как устроено ваше подсознание. Вы знаете, что все, что вы внушите подсознанию, реализуется в окружающем мире. Так начните прямо сейчас внушать подсознанию, какие качества и характеристики должны быть у вашего супруга. Приведу великолепный метод. Сядьте вечером в кресло, закройте глаза, расслабьте и разум, и тело, успокойтесь, станьте пассивны, настройтесь на восприятие. Обратитесь к своему подсознанию и скажите: «Я привлекаю к себе мужчину, который честен, искренен, верен, надежен, спокоен, счастлив и процветает. Эти качества, которые меня восхищают, сейчас впитываются в мое подсознание. Когда я размышляю над этими чертами характера, они становятся частью меня и укореняются в моем подсознании. Я знаю, что существует непреодолимый закон притяжения и что я притягиваю к себе мужчин согласно моим подсознательным убеждениям. Я привлекаю то, что соответствует моему подсознанию. Я знаю, что могу помочь избраннику обрести покой и счастье. Он любит мои идеалы, а я люблю его идеалы. Он не хочет подчинить меня себе, и я тоже не хочу подчинить его себе. Это взаимная любовь, свобода и уважение». Выработайте у себя привычку давать задания подсознанию. Тогда вас ждет радость обретения спутника жизни, обладающего всеми качествами, о которых вы размышляли. Ваше подсознание откроет путь, который приведет вас друг к другу в соответствии с непреодолимым и неизменным течением ваших внутренних процессов. Искренне желайте дать своему спутнику самое лучшее, что есть в вас: любовь, преданность, сотрудничество. Сумейте принять дар любви, о котором вы поведали своему подсознанию. Как привлечь идеальную жену? Ваша молитва должна звучать следующим образом. Я привлекаю к себе ту женщину, которая мне нужна, ту, которая полностью мне соответствует. Это духовный союз, поскольку это божественная любовь, которую подарит мне личность той, с кем я идеально сочетаюсь. Я знаю, что способен дать этой женщине любовь, свет, мир и радость. Я чувствую и знаю, что способен сделать жизнь этой женщины полной, совершенной, чудесной. Сейчас я постулирую, что она обладает следующими качествами и свойствами. Она духовна, верна, преданна и правдива. Она гармонична, спокойна и радостна. Нас непреодолимо тянет друг к другу. В моей жизни есть место лишь тому, что свойственно любви, истине и красоте. Я принимаю свою идеальную спутницу. Спокойно и заинтересованно размышляя о тех качествах и свойствах, которые восхищают вас в потенциальной спутнице жизни, вы создадите в своем сознании ее ментальный эквивалент. Тогда глубинные течения вашего подсознания сведут вас вместе божественным порядком. Зачем ошибаться в третий раз? Недавно одна учительница призналась мне: «Я трижды была замужем, и все трое моих мужей были пассивны и бездеятельны, и заставляли меня принимать все решения и всем управлять. Почему я привлекаю мужчин подобного типа?» Я спросил ее, знала ли она, что ее второй муж тоже относился к женоподобному типу, и она ответила: «Нет, конечно. Если бы я знала, я бы не вышла за него замуж». Очевидно, первая ошибка ничему ее не научила. Причина заключалась в складе ее характера. Эта женщина была очень мужеподобной, любила доминировать и бессознательно хотела, чтобы все кругом были пассивны и бездеятельны и предоставили ей играть главную роль. Все это были бессознательные мотивы, поэтому ее подсознательная картина привлекала к ней именно тех, кого она субъективно предпочитала. Ей нужно было научиться разрывать привычный ход действия посредством верных молитв. Как разорвать привычный ход действия? Женщина, о которой я только что рассказал, узнала простую истину. Если веришь, что можешь найти идеального мужчину, его образ запечатлен в тебе в том виде, в каком ты его себе представляешь. Приведу ту молитву, с помощью которой она разрушила привычный ход вещей и обрела идеального спутника жизни. Я встраиваю в свою ментальность образ человека, которого я искренне хочу сделать своим спутником жизни. Человек, которого я привлекаю как мужа, силен, мощен, полон любви, очень мужествен, добился успеха в жизни, честен, верен и надежен. Он обретет со мной любовь и счастье. Я счастлива следовать за ним туда, куда он поведет. Я знаю, что мечтаю о нем, а он мечтает обо мне. Я честна, искренна, полна любви и добра. Я готова предложить ему чудесные дары. Это добрая воля, веселое сердце, здоровое тело. Он предлагает мне то же самое. Это взаимно. Я даю, и я получаю. Божественный разум знает, где этот человек, и глубинная мудрость моего подсознания сейчас сводит нас вместе путем, который ведом только им, и мы сразу друг друга узнаем. Я отправляю этот запрос в подсознание, которое знает, как воплотить его. Благодарю за идеальный ответ. Моя знакомая молилась таким образом по утрам и по вечерам, закрепляя в себе эти истины и зная, что чем чаще она будет задавать разуму эту задачу, тем скорее получит ментальный эквивалент того, что ей нужно. Ответ на молитву. Прошло несколько месяцев. У этой женщины было много романтических свиданий и всевозможных знакомств, но ни одна из кандидатур ее не устраивала. Когда она была готова усомниться, поколебаться, отчаяться, то напоминала себе, что неисчерпаемая мудрость управляет событиями по-своему и тревожиться не о чем. Ее последний иск о разводе был удовлетворен, что принесло ей колоссальное облегчение и ощущение ментальной свободы. Вскоре после этого она нашла работу регистратором в медицинском центре. Она рассказывала мне, что в ту минуту, как она увидела главного врача, она сразу поняла, что это мужчина, о котором она молилась. Очевидно, он тоже это понял, потому что сделал ей предложение, не успела она проработать и недели. Их брак был идеально счастливым. Этот врач был вовсе не пассивным и не бездеятельным. Это был настоящий мужчина, бывший футболист, выдающийся спортсмен и к тому же человек высокой духовности, хотя не принадлежал никакой религиозной конфессии или секте. Эта женщина получила то, о чем молилась, поскольку просила об этом, пока не была полностью удовлетворена. Иначе говоря, она ментально и эмоционально соединилась со своей идеей, которая стала частью ее существа, так же, как съеденное яблоко становится частью ее организма. Стоит ли разводиться? Развод – проблема индивидуальная. Дать какие бы то ни было общие рекомендации невозможно. Естественно, в некоторых случаях не должно было быть и брака. В иных случаях развод ничего не решит, как и брак не решит проблем одинокого человека. Для кого-то развод – хороший выход из положения, для кого-то – плохой. Разведенная женщина может быть гораздо честнее и благороднее, чем многие ее замужние сестры, которые, вероятно, ведут двойную жизнь. К примеру, я как-то раз беседовал с женщиной, чей муж был наркоманом, бывшим заключенным, бил жену и не зарабатывал ни гроша. Женщине сказали, что развод – это дурно. Я объяснил ей, что брак – это союз сердец. Если два сердца живут в любви, единении, искренности и гармонии, это идеальный брак. Чистое действие сердца – это и есть любовь. После этого объяснения моя собеседница поняла, как ей поступить. Она в глубине души понимала, что нет никакого божественного закона, который велит ей терпеть побои, запугивания и оскорбления только потому, что кто-то сказал: «Объявляю вас мужем и женой». Если вы сомневаетесь, как поступить, попросите совета, зная, что ответ всегда найдется, и вы его получите. В молчании души последуйте этому наставлению. Подсознание говорит с вами, когда вы спокойны. Развод как естественное событие. Недавно одна молодая пара, женатая всего несколько месяцев, решила разойтись. Я обнаружил, что молодой человек постоянно страшится, что жена его бросит. Он ожидал, что его отвергнут, и не сомневался, что она изменит ему. Подобные мысли преследовали его, превратили в одержимого. Его ментальные установки сводились к подозрениям и идее развода. Жена совершенно не разделяла его воззрений. Это его чувство, его ощущение утраты и разлуки привело их к разводу. Убеждения мужа привели к действиям в полном соответствии с ментальным паттерном, который за ними стоял. Существует закон стимула и реакции, действия и противодействия, причины и следствия. Мысль есть стимул, а ответ подсознания – реакция. Жена уехала из дома и потребовала развода, потому что муж боялся именно этого и был уверен, что она так и поступит. Развод начинается в сознании. Сначала развод совершается в сознании, а юридическая процедура совершается уже потом. Эти молодые люди были полны обиды, страхов, подозрительности и гнева. Подобные установки ослабляют, истощают, обессиливают все существо. Супруги узнали, что ненависть разлучает, а любовь объединяет. Они начали понимать, что сделали при помощи собственного разума. Ни один из них не знал законов ментального действия, однако нельзя сказать, что они сознательно использовали свой разум во зло и вызвали хаос и несчастье. Эти молодые люди, по моему совету, соединились снова и стали экспериментировать с терапевтическими молитвами. Они стали излучать друг на друга любовь, мир и добрую волю. Каждый тренировался излучать гармонию, здоровье, мир и любовь на партнера. И они каждый вечер по очереди читали друг другу псалмы. С каждым днем их брак становится все прекраснее. Сварливая жена. Во многих случаях жена ворчит на мужа лишь потому, что ей недостает его внимания. Очень часто сварливый характер – следствие стремления к любви и привязанности. Проявите любовь к жене, покажите, что вы ее цените. хвалите и прославляйте ее за всевозможные достоинства. Кроме того, сварливые жены часто относятся к тому типу женщин, которые хотят заставить мужчину делать все именно так, как они считают нужным, а не иначе. Это, пожалуй, один из самых быстрых способов избавиться от мужа. Муж с женой должны перестать быть стервятниками и постоянно высматривать мелкие недочеты или ошибки друг друга. Пусть каждый с вниманием и похвалой относится к чудесным и конструктивным качествам другого. Угрюмый муж. Если муж становится угрюмым или с нездоровой подозрительностью относится к словам и поступкам жены, то с психологической точки зрения он ей изменяет. Ведь измена, увлечение кем-то другим – это идолопоклонство, то есть духовное единение с чем-то негативным или деструктивным, либо, по крайней мере, внимание к нему. Если муж молча осуждает свою жену, полон враждебности по отношению к ней, значит, он ей не верен. Он изменил своим брачным обетом любить, лелеять и почитать ее до самой смерти. Мужчина, полный горечи, обид и угрюмости, может прикусывать язык, когда ему хочется отпустить язвительное замечание, может подавлять свой гнев словом, способен очень долго стараться быть добрым, вежливым и чутким. Он способен ловко маскировать все разногласия. Но если он будет молиться и прилагать ментальные усилия, то сумеет избавиться от привычки к антагонизму. Тогда он сможет лучше ладить не только с женой, но и с сотрудниками. Постарайтесь хотя бы изобразить гармоничное настроение, и впоследствии вы обретете мир и гармонию. Главная ошибка. Главная ошибка – обсуждать свои семейные проблемы и трудности с соседями и родственниками. Представьте себе, например, что жена жалуется соседке. «Джон никогда не дает мне денег. Он ужасно обращается с моей матерью, часто выпивает и постоянно оскорбляет меня». Эта жена принижает и порочит супруга в глазах всех соседей и родственников. Он уже не кажется им идеальным мужем. Никогда не обсуждайте семейные проблемы ни с кем, кроме специально обученных консультантов-психологов. Зачем делать так, чтобы много людей плохо думали о вашем браке? Более того, если вы будете обсуждать недостатки и проступки мужа и много думать о них, то создадите эти состояния внутри себя. Кто так думает, кто так чувствует, вы сами. А что вы думаете и чувствуете, то и происходит. Родственники обычно дают плохие советы. Как правило, они отягощены предубеждениями, поскольку так или иначе заинтересованы в происходящем. Любой совет, который нарушает золотое правило, космический закон, нельзя считать хорошим и здравым. Нужно помнить, что на свете никогда не было ни одной пары, которой удавалось бы жить под одной крышей без единого столкновения, без периодов напряженности и обид. Никогда не показывайте несчастливые стороны брака друзьям. Держите свои ссоры при себе. Воздержитесь от критики и обвинений в адрес партнера. Не пытайтесь подчинить себе жену. Муж не должен пытаться сделать из жены второе издание собственной персоны. Бестактные попытки изменить ее так или иначе чужды ее природе. Подобные попытки всегда глупы и во многих случаях приводят к расторжению брака. Требования измениться губят достоинство и гордость жены и вызывают в ней дух противоречия и обидчивость, которые становятся фатальными для брачных уз. Естественно, люди должны приспосабливаться друг к другу. Однако, если вы как следует заглянете в себя, проанализируете собственный характер и поведение, то обнаружите столько недостатков, что вам будет чем заняться всю оставшуюся жизнь. Если вы скажете «я сделаю из нее человека», значит вы ищете неприятности и стремитесь в суд, на бракоразводный процесс. Вы рубите сук, на котором сидите. И на собственном горьком опыте убедитесь, что не в силах изменить никого, кроме себя самого. Молитесь вместе и оставайтесь вместе благодаря этапам молитвы. Первый этап. Никогда не тащите за собой в завтрашний день раздражения и обиды, возникшие из-за мелких огорчений. Обязательно прощайте друг другу любые резкости, прежде чем отойти ко сну. Как только вы проснетесь утром, попросите неисчерпаемую мудрость направить вас во всех делах. источайте любовь, мир, гармонию на своего супруга, всех членов семьи, весь мир. Второй этап. За завтраком произносите благословение. Благодарите за чудесную пищу, за благосостояние, за все блага, которые вам принадлежат. Следите за тем, чтобы за столом не обсуждались никакие трудности, тревоги и неприятности, не возникало споров. То же самое относится и к обеду, и к ужину. Скажите мужу или жене: «Я благодарен тебе за все, что ты делаешь. Я весь день источаю на тебя любовь и дружелюбие». Третий этап. Муж и жена должны молиться каждый вечер по очереди. Не принимайте своего брачного партнера как должное. Выражайте свою любовь и признательность. Думайте о нем с признательностью и любовью, а не с презрением, критикой и раздражением. Чтобы выстроить мирный дом и счастливый брак, нужно заложить фундамент из любви, красоты, гармонии, взаимного уважения, веры в Бога и всего самого доброго. Читайте перед сном 23, 27 и 91 псалмы и другие великие библейские тексты. Когда вы усвоите эти истины, ваш брак станет с годами все лучше, все прочнее. Подведем итоги. Первое. Причина всех супружеских неурядиц – незнание духовных и ментальных законов. Если вы вместе будете практиковать научную молитву, то и останетесь вместе. Второе. Лучшее время для профилактики развода – до свадьбы. Если вы научитесь правильно молиться, то привлечете к себе идеального спутника жизни. Третье. Брак – союз мужчины и женщины, соединенных любовью. Их сердца бьются в унисон, и они двигаются вперед, ввысь, к Богу. Четвертое. Брак не значит счастье. Счастье – это жизнь с вечными истинами Господними и с духовными ценностями. Тогда мужчина и женщина способны подарить друг другу и счастье, и радость. Пятое. Чтобы привлечь идеального спутника жизни, нужно размышлять о тех свойствах и качествах, которые восхищают вас в мужчине или в женщине, и тогда подсознание божественным порядком приведет вас друг к другу. Шестое. Вы должны встроить в свое сознание ментальный эквивалент своего идеального партнера. Если вы хотите привлечь искреннего, честного и любящего спутника жизни, то и сами должны быть честными, искренними и любящими. Седьмое. Вы не должны повторять ошибок в браке. Когда вы всерьез уверены, что можете привлечь идеального мужа или идеальную жену, этот образ встроен в вас в соответствии с вашими представлениями. Верить значит считать что-то истиной. Примите своего идеального спутника ментально уже сейчас. Восьмое. Не задумывайтесь о том, как, где и почему вы встретитесь со спутником жизни, о котором молитесь. Всецело доверьтесь мудрости подсознания. Подсознание знает, что и как делать, и вам не нужно ему помогать. Девятое. Если вы предаетесь упрекам, обидам, сожалениям, недоброжелательству и враждебности по отношению к супругу, вы ментально разведены с ним. Вы ментально обручены с ошибкой. Придерживайтесь брачных обетов. Вы обещали любить, лелеять и почитать супруга до самой смерти. Десятое. Перестаньте поощрять страхи, связанные с вашим партнером. Излучайте на него мир, покой, гармонию, доброжелательность, и с годами ваш брак будет становиться только прекраснее и чудеснее. Одиннадцатое. Излучайте друг на друга мир, покой, гармонию, доброжелательность. Подсознание отзывается на эти вибрации, и возникает взаимное доверие, привязанность и уважение. 12. Сварливая жена, как правило, нуждается в любви и внимании. Она жаждет одобрения и привязанности. Хвалите и превозносите ее многочисленные достоинства. Покажите ей, что любите и цените ее. 13. Мужчина, который любит свою жену, всегда общается с ней с любовью и добротой, и в делах, и в словах, и в манерах. Любовь выражается в поступках полных любви. 14. Если у вас возникли семейные проблемы, обращайтесь за советом к профессионалам-психологам. Вы же не пойдете к плотнику, чтобы выдернуть зуб. Вот и не следует обсуждать семейные проблемы с друзьями и родственниками. За советом идите к специально обученному человеку. 15. Никогда не пытайтесь подчинить себе мужа или жену. Эти попытки всегда глупы и обычно подрывают самоуважение и ущемляют гордость партнера. Более того, они пробуждают в нем дух противоречия, губительный для семейных уз. Перестаньте делать из другого человека второе издание собственной персоны. 16. Молитесь вместе, и вы останетесь вместе. Научная молитва решает все проблемы. Ментально рисуйте себе вашу жену такой, какой она должна быть: счастливой, радостной, здоровой и красивой. Представьте себе мужа таким, каким он должен быть: сильным, могущественным, любящим, гармоничным и добрым. Поддерживайте эту ментальную картину, и вы ощутите, что такое брак, заключенный на небесах. Брак, который есть мир и гармония.